Хорошие ребята. Хорошие ребята, добрые, покладистые, поправляться с такими не страшно. Осталось рассказать, зачем тебе это нужно. Очевидных причин злиться на мужа много, но мне кажется, что это ты и без меня знаешь. Тут и его мама, его пьянство, и блядство, и лень, и посредственность, и нерешительность. Можно долго перечислять, если проблема понятна, то остается решить, что с ней делать, начиная с осознания своих выгод от его поведения и заканчивая изменением его поведения через свои установки и ценности. Но нас интересуют как раз те случаи, когда непонятно, за что ты на самом деле ненавидишь мужа. Или когда не хочешь признавать ненависть, лишаясь управления своими эмоциями и желаниями, включая желание есть. Вот она, недозлюка. Многие проблемы в семейной жизни женщины начинают с того, что она не умеет или по каким-то причинам перестает играть со своим мужем в игры во всех сферах парной жизни. И прежде всего в сексе. Если женщина недовольна мужем и при этом не понимает, чем конкретно он ей не угодил, то она начинает вести себя наперекор его желаниям, не всегда отдавая себе в этом отчет. Помнишь уже устаревшее «перечить мужу»? Да, мужчины тоже часто себя ведут неадекватно, но реальность такова, что сверхположительный мужчина, который заботится о сохранении семьи, больше, чем женщина, вызывает по отношению к себе гораздо больше подавленной агрессии, чем беззаботный кот, гуляющий сам по себе. Почему подавленный? А как же изливать свой гнев на такого прекрасного, миролюбивого, верного, положительного со всех сторон человека? А если у него еще и брови домиком? А если он такой расчудесный, то откуда тогда гнев и досада? А просто так бывает. Если он хочет много секса, тебе нужно мало, у тебя болит голова. Или наоборот, его темперамент невелик, а ты начинаешь играть роль ненасытной нимфоманки. Эту тему не обсудить в одной главе, и пока нам достаточно просто понять, что для подавленной агрессии в браке повод найдется всегда. А если женщина разочарована, например, масштабом личности, уровнем жизни или умершими амбициями избранника, но испытывает стыд за агрессию к такому хорошему, милому человеку, любящему справедливость, маму и старый анекдот. Она ему мстит, кто-то заводит любовника, кто-то унижает перед родственниками и друзьями, а кто-то жиреет, отнимая у него свою сексуальность и статус, которых он, по ее мнению, недостоин. Набирая вес, женщина сама перестает быть достойной чего-то лучшего, агрессия затихает, бородатые анекдоты перестают взывать к насилию. Жизнь налаживается. Что же делать, если ты все-таки не передумала быть красивой? Сначала признаться себе во всем этом. Твой муж тебя недостоин. Так ты же сама его выбрала по принципу безопасности. Правда в том, что ты себя обманула, неосторожно внушив себе любовь к мужчине, который точно не осмелится тебе изменять, у которого даже не возникнет мысль тебя бросить, который не позволит себе на тебя наорать или потребовать чего-либо. Ты назначила его достойным своей любви, а теперь, боясь посмотреть правде в глаза, продолжаешь сохранять легенду, украшая ее внешней сентиментальностью и требуя того же от мужа. Нормальный взрослый мужчина не может быть слишком сентиментальным на трезвую голову. И это никак не связано с его отношением к тебе. Если это твой случай, просто перестань связывать с таким мужчиной свою внешность и усаживайся удобнее на трон. Да-да, матриархат. Гипотетическая эпоха, предшествовавшая патриархату в развитии первобытного общества. Ты давно в нем, раз побоялась патриархата или посчитала его чем-то для себя оскорбительным. Третьего не дано. Равные отношения — это иллюзия. Дань моде и феминизму. Демократия — это спрятанная за современностью анархия и верный признак надвигающегося развода или обитания с мужем в соседствующей среде. Кстати, греки, которые придумали слово «демократия», например, Платон, не считали ее лучшей формой власти. Так, не худшим из зол. Просто осознай факт, что ты живешь в матриархате. Возвращай форму и исходный код. А если считаешь, что мужчина недостоин твоей стройности, не давай или научись играть со своим подданным. Нет проблем с матриархатом. Есть проблемы с полумерами и отсутствием счастья. Хватит уродовать себя жиром, подстраиваясь под уровень мужа. Ты прекратишь жевать и накапливать жир, только когда признаешь агрессию по отношению к нему и избавишься от нее. А что же делать с мужем? Можно ли изменить и, наконец, заполучить настоящего мужчину? Можно, но для этого придется самой избавиться от страха одиночества и измен. Многим женщинам спокойнее рядом с тюфяком, который никуда не денется, чем с тем, чей интерес нужно будет подогревать всю жизнь, не имея возможности расслабиться, постареть, потерять форму. Находясь рядом с пылким злодеем, тебе придется превратить себя в женщину вне возраста и забыть фразу: «А почему это я должна сохранять семью, а он?» Если «а он» начнет заботиться о семейном очаге, это станет для тебя сигналом начинать вытирать о него ноги, а потом презирать его за то, что он это тебе позволил. Тоже мне злодей. Еще и сама как женщина исчезнешь, вы оба превратитесь в средний пол, и между вами вместо секса и искр всегда будет затянувшийся ужин. В лучшем случае с неспешной беседой, в худшем — с телевизором. Избавляйся от страха, что тебя бросят, удерживай мужчину не с помощью его психологической кастрации, а своей ценностью для него. Когда ты начнешь преображаться, скорее всего, твой мужчина тоже выйдет из плена иллюзий и начнет расти вместе с тобой, подтягиваясь к твоему уровню. Практика показывает, что большинство мужчин так и делают, если, конечно, позволяет потенциал. А если нет, варианта всего два. Первый — расставание. Другой мужчина найдется сам, как только ты будешь готова. Второй — оставлять мужа при себе в качестве раба, раз его это устраивает, и учиться пользоваться свободой, самостоятельностью и положением хозяйки своей и его жизни. Про какие свободы идет речь, думаю, понятно, иначе жить со слабым мужчиной, которого устраивает рабское положение, бессмысленно. Можешь переложить ответственность за принятие решений и выбор варианта развития событий на своего мужчину, прямым текстом объяснив реальное положение дел. Раз он трусливо продолжает делать вид, что всем доволен, что сейчас чувствуешь в теле? Тревогу? Может, даже шок? Вот он, страх похудеть и столкнуться с необходимостью принимать непростое решение. Но либо принимать решение, либо оставить все как есть. Тогда получается, что ты зря себе во всем призналась. Внимание, я целиком и полностью за семью, но семья для меня — это такое место, союз. Дом, где люди помогают друг другу быть счастливыми, искренне заботятся друг о друге, готовы грызть обидчиков своей половины, растят на хорошем примере счастливых детей, они деградируют, волоча свои грустные жирные тела к смерти, поливая ядом мелкой подлости друг друга и все вокруг. Слышала истории про частые чудо-похудения сразу после развода? А может, встречала такие случаи в своей жизни? Никаких диет, волевых усилий, подсчета калорий. Вес уходит сам, аппетит падает, желудок сокращается. И нас интересует именно эта модель нормализации веса. Но сложность в том, что надо вернуть форму, не разводясь. С разводом любая дура может похудеть.